Глава 10. К концу января состоялась внутритюремная комиссия, на которой заключенным присваивались их ранги. Перепрыгнуть сразу на первый или второй ранги я не мог, но уверенно получил третий. Теперь у меня было 2 свидания в месяц и потенциальная возможность получить право пользования тюремным телефоном. Правда, звонить мне все равно было некому, а Пак Су Мин так ни разу и не пришла. Но я не мог винить в этом чебульку. Уверен, на воле у нее хватало дел, а таскаться в тюрьму на свидание к ассистенту могло быть сейчас опасно. В глубине души я надеялся, что девушка придет на свидание хотя бы раз или два, но теперь понимал, что могу не увидеть Пак Су Мин вплоть до момента моего освобождения. Так что я спокойно работал в библиотеке, помогая Ксингвэю следить за всем этим хозяйством. Перебирал сданные книги, разносил литературу по полкам, мыл полы, заполнял карточки. Старый китаец все еще выполнял всю основную бумажную работу. Контактировал с администрацией, которая появлялась в библиотеке лишь номинально. Как-то углубленно меня Ксингвэй своему делу не обучал, ведь, как он справедливо заметил, сидеть мне всего ничего, и уже весной я выйду на волю. Зачем китайцу тратить свои силы, если можно их не тратить? Так что я выполнял самую тупую и простую работу. В свободное время читал книги, а по вечерам кое-что брал в камеру. После знакомства с китайцем пропал и вопрос, куда мне тратить 16 тысяч вон пайка. Именно столько получалось в среднем на день, с учетом месячного лимита в 500 000 вон. Я был строго намерен спускать деньги в тюремном магазине, максимально задабривая сокамерников. Но бесконечно кормить старших я не мог, это было бы для них просто унизительно. Ксингвэй подобными предрассудками не страдал, а на воле у него снабжения не было, и хоть он получал по тюремным правилам зарплату, как уборщик цеха, большего поощрения администрация за его работу в библиотеке предложить не могла. Это были сущие крохи, так что с моим появлением в библиотеке старый китаец стал есть вдоволь сушеного мяса и лапши. И даже разок мне удалось купить в тюремном магазине кимбапы с начинкой из огурца и палочек сурими. В конце концов, я все же столкнулся с одной из банд. Хмурый кореец с оранжевой нашивкой подсел за наш столик во время завтрака, демонстративно зыркнув на моих сокамерников. Мужчины опустили глаза и поспешили найти себе другое место. Я же наблюдал за тем, как слева и справа от меня усаживаются еще пара представителей компании, от которой я стремился держаться подальше. «Ну чё ты, Сыбука, да?» — без приветствий начал мордоворот. «Да», — односложно ответил я, откладывая в сторону пластиковую ложку. Палочки тут не выдавались по очевидным причинам. «Значит, с китайцами водишься? Так чего на юг припёрся?» «С какими китайцами?» — удивился я, переводя взгляд на банду китайцев. «Не увиливай! Ты водишься с этим китайским мудаком Ксингвэем из библиотеки?» — шикнул Громила. «Он доносчик и крыса!» Подвел под выговоры кучу наших. Если книги портили, то он обязан был, пожал я плечами, пытаясь опять вернуться к еде. «Что правильно сильно?» — хлопнул ладонью по столу зэк, чем привлек внимание заключенных вокруг и даже пара надзирателей, но, улыбнувшись, быстро спрятал руки под стул. Я же сидел зажатый двумя его подельниками с двух сторон, без какой-либо возможности уклониться, если начнется драка. «Слушайте, срок у меня небольшой, статья мелкая». Я ткнул пальцем в белую нашивку на моей тюремной робе. «Какие ко мне вопросы? Меня тут через 4 месяца уже и не будет, а может и через 3». «Хоть завтра выйдешь», — шикнул заключенный. «Не водись с китайцами». «Ни с кем я не вожусь. Просто нашел себе работу в библиотеке», — пожал я плечами, ковыряясь в смеси риса и кукурузы на подносе. «Совсем остынет и будет уже не таким вкусным. Я по зрению работать в цеху не могу, а мне баллы нужны на рейтинг». Подсевшие ко мне зэки дружно фыркнули. «Ты в магазин ходишь постоянно, так?» — продолжили они свои расспросы. «Ну, хожу», — ответил я. «Значит, ужин нам накроешь завтра, чтоб с мясом, и тогда мы подумаем, станешь ли ты нашим хубы», — оскалился заключенный. «Ты ж все равно кореец, пусть и с гнильцой. Не хочешь держаться своих?» «Сам же сказал, что с гнильцой», — дерзко ответил я, глядя на мужика. «Да и ничьим хубой я становиться не собираюсь. Вы мне не старшие». «Э, сильно дерзко говоришь, северянин», — ткнул меня пальцем в грудь зэк, который сидел слева от меня. «Я вас не оскорблял», — спокойно ответил я. «На общак хотите, чтобы скинул?» «Ну, хотим», — после некоторой заминки ответил старший из троицы. «А вы мне что?» — спросил я. «Общак же, потому так и называется, что на всех». «Место свое знай!» — вспылил третий. «А вы кто такие вообще?» — прямо спросил я, переводя взгляд на каждого. «Может, вы тут шестерите и решили на лоха меня взять? Я там не сильно разбираюсь, кто главный, а кто на побегушках. Да и по рожам вы на старших не тянете». «А ты много старших видал?» В моей памяти всплыла встреча с тихим и довольно интеллигентным Мадонгом в китайском квартале Сеула. Но упоминать босса триады в контексте этого разговора уж точно не стоило. «Достаточно». «Слушай сюда, северянин, или ты делаешь, как мы говорим, то есть накрываешь нам вечером в камере ужин, или будут проблемы?» «Что-то мне подсказывает, что проблемы будут в любом случае», — фыркнул я. «Сначала прогнусь и накрою поляну, потом что? Заставите уйти из библиотеки? Не говорить к Сингвеям? Мне что с этого? Мне ваши порядки по боку, я свой срок отмотаю и на свободу». Спокойно подсаживая ложкой несколько маринованных соевых ростков и ловко хватая закуску зубами, я ждал, что мне сейчас прилетит в лицо. Но мордовороты сдержались. Значит, я угадал, и просто трое каких-то идиотов решили раскрутить очкарика на подати. «Значит, накрывать поляну и на общак скидываться отказываешься?» «Я на общак, может, и скинусь, но уж точно не через ваши лапы. И вообще, всякий тюремный ход и прочие понятия я не поддерживаю. Мне проблемы не нужны, но, повторяю, на старших вы не тянете, а такие вопросы абы кто не решает. Или мне подойти к уважаемым за тем столиком и спросить, кто вы такие и как вас звать?» — ответил я, кивая головой на стол блатных и при этом всматриваясь в бирку с именем на груди главного говруна. «Ли Сон Хён, правильно? Так я пойду и спрошу, кто ты такой, чтобы на общак собирать?» Мужик резко потух, после чего поджал губы и встал из-за стола вместе со своими подельниками. Я же только хмыкнул и вернулся к еде. Рядовой никогда не будет решать вопросы материального обеспечения. Всегда есть ответственный коптер и пара младших офицеров, которые следят за тем, чтобы ничего ни к чьим рукам по дороге не прилипло. Или прилипло, но только с одобрения вышестоящего руководства. Ксингвей предупреждал, что ко мне подсядут корейцы, и рекомендовал на общак все же скинуть. 10 на 10 в месяц будет достаточно. Но еще он довольно детально описал людей, которые этим будут заниматься. Типичные блатные, но имеющие собственное достоинство. Говорить будет в основном младший в паре или тройке, а старший наблюдать за реакцией. И уж точно эта троица на тех самых блатных не подходила. Тем более я их рожи видел по дороге в швейный цех. Что было крайне и крайне подозрительно само по себе. Члены банд на работы ходят крайне неохотно. Либо предпочитают коллективный труд, где работу можно спихнуть на других заключенных. На погрузке, в прачке или, в крайнем случае, на каких-нибудь других работах, но точно не в швейном цеху. Я продолжил свой завтрак, размышляя, что мне делать. Самым правильным было бы самому пойти на контакт, но это могут неправильно воспринять. Сейчас самое лучшее — ждать. Эти трое мне ничего не сделают. Пересекаюсь я с ними только в общих зонах, где хватает охраны. Так что лучше будет затихнуть и подождать, пока навстречу не выплывет рыба покрупнее. Пак Хишун немного нервничал. Дед редко вызывал его к себе, предпочитая общаться с внуками через Пак Бугома, так что это означало только одно. Разговор будет не из простых и уж точно не из приятных. Молодой мужчина в очередной раз проверил, как сидит костюм, одернув полы пиджака, после чего сделал шаг в приемную. Кабинет деда — буквально его второй дом. Встретить посреди Сеула динозавра было вероятнее, чем Пак Кихуна за пределами его кабинета. Внутри все было до боли привычно. И письменный стол, и уголок для кофе, и мягкое желтое освещение, от которого меньше болят глаза. Не хватало только вездесущего Юн Донджина, который куда-то убыл по распоряжению своего патрона. Время было уже позднее, и сейчас старик прохаживался по кабинету, нарезая круги, словно акула. «Здравствуй, дедушка», — склонил голову Пак Хишунь. «Я бы хотел задать тебе вопрос». Без приветствий начал старый Чеболь. «Конечно». «Только хорошо подумай», — предупредил старик. Пак Хишунь, который все так же стоял у дверей, замер, понимая, что происходит что-то нехорошее. «Без чего не может существовать бизнес?» — спросил Пак Кихун, даже не повернувшись к внуку. «Без сильного лидера», — тут же предположил Пак Хишунь. «Любой бизнес — это отражение силы воли его основателя. Это явно видно по твоему примеру, дедушка». Пак Кихун чуть повернул голову и бросил косой взгляд через плечо. После старик опять отвернулся от внука и, заложив скрюченные пальцы за спину, стал покачиваться с пятки на носок, будто размышлял над словами молодого мужчины. «Бизнес не может существовать без соблюдения правил», — наконец-то начал говорить Пак Кихон. «Бизнес невозможен там, где нет законов. Также он невозможен и там, где люди не подчиняются распоряжениям вышестоящих. Бизнес любит предсказуемость и стабильность, ведь это огромный и сложный механизм. Ты же, Хишунь, так этого и не усвоил». «Нет!» — воскликнул внук Пак Кихуна. «Конечно же, я это знаю! О чем ты, дедушка? Конечно же, я понимаю, что без четких законов и субординации бизнес невозможен!» «Тогда почему ты раз за разом нарушаешь эти два правила?» — резко оборачиваясь, спросил Чеболь. Наследник ничего не ответил, только склонил голову, уставившись в пол. «Тебя следовало бы отхлестать розгами, чтоб лучше дошло, да уже великоват», — презрительно бросил дед. «Что я тебе говорил про Пак Сумин и ее дела?» «Но, дедушка, я не трогал сестру». «Не трогал. А взятки в НАС для того, чтобы ее ассистенты подвели под смертную казнь, этого ты тоже не делал?» — зашипел Пак Кихун. «Или ты считаешь, что у тебя, молокососа, есть больше связей, чем у твоего деда? Вы все, и твой отец, и твой брат, у меня вот где!» Старик вскинул перед собой кулак, с силой сжимая пальцы. «Это всего лишь северянин!» — воскликнул Пак Хишунь. «Если бы ты так же поступил с Юн Дон Джином, то считаешь, это не было бы прямой атакой на меня лично?» — с улыбкой спросил Пак Кихун. «Но это же другое! Это одно и то же! Твоя сестра была в ответе за этого человека. Просила за него. Так что, подставив северянина, ты нарушил мой прямой приказ!» — повысил голос Чеболь. «Вот что ты сделал, и не увиливай от ответственности!» «Этот северянин и должен сидеть за решеткой!» — вспылил в ответ Пак Хишунь. «Он не так прост, как кажется, дедушка. Именно он сжег мою галерею и сделал еще неизвестно что!» «У тебя есть доказательства?» — спросил Пак Кихун. «Конечно же есть!» — воскликнул молодой мужчина. «Опечатки! Так пишут только старики и северяне. Мы вычислили его по опечаткам в письмах, которые он рассылал». «Всего-то?» — удивился старик. «А больше некому», — ответил Пак Хишунь, недобро скались. «Если, конечно, у меня не завелось врагов твоего возраста, дедушка». Старый Чеболь немного пожевал губы, размышляя над словами внука. Юн Дон Джин собрал для него информацию о пожаре и про интерес НАС к событиям в том районе, связанным с атакой на какие-то интернет-соединения, он тоже был в курсе, хотя особо не вникал в детали. Все это было для него слишком сложно и незнакомо. «Хочешь сказать, северянин не так прост?» — спросил Чеболь. Пак Хишунь сглотнул. Вот его шанс. Шанс отбиться от старика. Доказать Пак Кихуну, что он действовал исключительно в интересах семьи и бизнеса. «Я не знаю, кто он такой, дедушка», — начал молодой наследник Чеболя. «Но, собирая информацию по крупицам, могу сказать, что северянин не тот, за кого себя выдают. Мне дала несколько подсказок дочь твоего советника. Юн Хян Ми серьезно им напугана, хоть и молчит. Она уверена, что этот Кан Ён Сок опасен, и его надо держать как минимум под замком. Я не знаю, из разведки севера он или бандит, но такой человек точно не должен находиться рядом с моей сестрой». Закончив свою тираду, Пак Хишунь замер, внимательно наблюдая за реакцией старика. Пак Кихун расцепил пальцы и опять начал прохаживаться по кабинету, размышляя над словами внука. «Кому еще ты это рассказывал?» — спросил дед. «Только тебе, дедушка». «Хорошо, я с этим разберусь», — сказал Пак Кихун, подходя к письменному столу и поднимая папку с документами. «Но тебе все равно придется это принять, Пак Хишунь». «Что это?» — спросил молодой мужчина, с опаской глядя на файл. «Твои документы о переводе в США. Будешь руководить открытием филиала на западном побережье», — ответил старик. «Но я же все объяснил!» — воскликнул наследник Чеболя. Сейчас дед буквально отправлял его в ссылку на неопределенный срок, отлучал от семьи и основного бизнеса, давая подачку в виде филиала, который все равно Пак Хишунь полностью контролировать не сможет. «Радуйся, что все закончилось именно так, внук!» — прикрикнул Пак Кихун, заталкивая документы в руки мужчины. «Этот проект научит тебя тому, что нужно выполнять приказы. а то вольница Кореи и моя власть затмила тебе глаза. Поживи, как обычный бизнесмен, и пойми, насколько важна исполнительность. Это мой тебе самый дорогой урок, за который ты потом меня еще поблагодаришь». Пак Хишунь склонил голову и все же принял документы. Его ссылают в проклятую Америку, отрывают от головного офиса и управления конгломератом, а все из-за тупой сучки Пак Сумин и ее проклятого северянина. Когда за спиной молодого наследника закрылась дверь, Пак Кихун вернулся за свой стол и взял в руки телефонную трубку. Нажав клавишу быстрого набора, стал ждать. «Слушаю вас, господин», — ответили через три гудка. «Юн Дунжин, ты уже на встрече?» «Да, господин Пак Кихун, жду», — ответил мужчина. «Господин руководитель следственного отдела скоро будет здесь». «Еще не встретились, так?» «Пробки, господин Пак Кихун. Господин Шита Хван уже прислал мне сообщение, что задерживается». «Хорошо, поговори с ним, но на немедленном оправдании северянина не настаивай», — сказал Пак Кихун. «Вы передумали?» — удивился на той стороне провода Юн Дунжин. «Пока нет, но этот вопрос нужно придержать. Заставь уважаемых господ из НАС немного поостыть, но не требуя освобождения». «Пусть северянин пока посидит», — ответил Пак Кихун. «Понял вас, господин. Все будет сделано». «Надеюсь на тебя», — подытожил разговор Пак Кихун, после чего положил трубку на рычаг. Внука нужно было наказать и преподать урок. Пусть поживет пару лет на Западе, посмотрит, как делаются дела в местах, где нельзя каждому встречному дать взятку. Точнее, нельзя дать взятку с теми ресурсами, что будут в распоряжении Пак Хишуня, а только потом возвращается в Сеул. Но молодой наследник Чеболя принес старику интересные новости. Северянин устроил пожар? Он причастен к спецслужбам соседа? Скармливать ассистента Пак Сумин шакалам из национальной разведки старик не собирался. Но и связь с подобными людьми может повредить семье Пак. Особенно с учетом того, как активно Пак Богом пытается выяснить причины собрания Чеболи и в Инчхоне. Он уже прямо намекал старику, что что-то знает, но пока недостаточно для того, чтобы предъявить ему прямые претензии. Но вот Чхве Канми уже от этих разборок пострадала. Племянница Пак Кихуна уже была на грани отставки из-за чрезмерного давления. Впрочем, для женщины она и так показала результат намного лучше, чем мог когда-либо вообще надеяться Пак Кихун. Может быть, он придет ей на помощь, но только в самый последний момент, когда она лично прибежит к своему дяде и попросит о защите. Пока же надо повнимательнее присмотреться к северянину и решить, что делать с такой противоречивой фигурой. Если он хоть как-то связан со спецслужбами Севера, неважно, сейчас или потом, у семьи Пак в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. Участники встречи в Инчхоне такой промашки им точно не простят. Так что этот вопрос теперь будет у Пак Кихуна на особом контроле.